Ранобэ. Мир духов. Глава 1. Парень из маленького города. Город Лин. Утро. Молодой Цинь-Ле встал с кровати, когда солнце только начало озарять землю. Освежившись, он отправился к столовой Лин. Цинь-Ле, одетый в грубый лен, обладал стройной фигурой и выглядел слегка утонченно. Однако его глаза были пусты, в них не было заметно даже следа энергичности, что вызывало у других мысль, что он потерял свою душу. По пути было заметно множество учеников боевых искусств города Лин, также проснувшихся рано. Увидев молодого Цинь-Ле, большинство из них улыбнулись дружелюбно. «Доброе утро, Цинь-Ле!» Увидев входящего Цинь-Ле, Лин Фэн улыбнулся и, помахав, прокричал ему приветствие. К сожалению, казалось, что Цинь-Ле не может слышать голоса других людей, его выражение лица как было пустым, так и осталось. Он прошел мимо Лин Фэн, не останавливаясь, и пошел дальше. «Старший брат Фэн, почему вы утруждаетесь разговорами с глупцом? Вы, конечно же, знаете, что он не может отвечать, но все равно продолжаете приветствовать его каждое утро», — сказала 16-летняя Лин Ин, одетая в ярко-желтое платье, и посмотрела на Цинь-Ле с презрением. Она выглядела очень изящной, а ее мягкая грудь, вызывавшая причудливые мысли, гордо выпирала. Услышав слова Лин Ин, выражения лиц находящихся поблизости парней из семьи Лин потемнели, а они сами рассердились. Лин Ин хмыкнула. Ее лицо было полно презрения, она подняла свою грудь повыше, игнорируя взгляды остальных. Большинство из них были 4 или 5 уровня очищения, и она считала их маловажными, так как она уже достигла 6 уровня. Она смотрела только на Лин Фэна, достигнувшего 7 уровня очищения. Лин Фэн слегка нахмурился. «Маленькая Ин, ты живешь недолго в городе Лин, что означает, что ты никогда не получала дары дедушки Цинь-Ле, поэтому я не стану винить тебя за твои собственные мысли о Цинь-Ле. Однако мы, дети семьи Лин, все получали помощь от дедушки Цинь-Шан, когда он был еще здоров. Хотя он и погиб 2 года назад, но мы еще помним его доброту в наших сердцах. Я говорю от имени всех, надеюсь, ты сможешь проявить уважение Цинь-Ле». Лин Ин была ошеломлена. Его дедушка был настолько силен, дедушка Цинь-Шан был артефактором, — мягко сказал Лин Фэн. Лин Ин сказала уважительно. «Простой, сложный, земли, небес, божественный, каждый уровень разделяется на 7 рангов. Артефактором какого уровня он был? Он сделал какие-нибудь артефакты для семьи Лин?» «Нет», — Лин Фэн покачал головой. «Дедушка Цинь-Шан умел только ремонтировать духовные артефакты ниже простого 5 уровня. Ах, напугал до смерти. А я ведь удивлялась, насколько же он удивителен, а он всего-то такого уровня». Лин Ин похлопала по своей большой груди, улыбнувшись чересчур преувеличенно. «Для нас это достаточно удивительно». Выражение лица Лин Фэна не изменилось, и он продолжил низким тоном. 5 лет назад, когда дедушка Цинь-Шан пришел в наш город с Цинь-Ле, он разыскал нашего патриарха и обсудил цену починки наших простых духовных артефактов. Он попросил право на выкапывание руд из шахт горы трав и разрешить Цинь-Ле жить в городе. Спустя 3 года дедушка Цинь-Шан водил Цинь-Ле к шахтам в горе трав. В то время он отвечал за починку каждого артефакта ниже простого 5 уровня. Пока артефакт не превышал 5 уровень, он мог починить его полностью, несмотря на сколько он был поврежден. Позже он становился как новенький. Пуф! Свет зажегся на запястье Лин Фэна, и алый браслет на его запястье неожиданно загорелся множеством цветов. Чуть позже, алый браслет удивительным образом превратился в сверкающий молот. Молот был длиной всего в половину его руки. Он весь был темно-красным. На сферической части была выжжена группа полыхающих облаков. Они испускали порывы горящих волн тепла. «Мой молот огненного облака — артефакт простого 2 ранга и мой источник жизни. 5 лет назад в ледяных горах, питон ледяной души выстрелил в мое тело энергией холода. Мой молот огненного облака помог мне выстоять энергию холода и спас меня, но был очень сильно поврежден. Если бы не помощь дедушки Цинь-Шан, то мой молот давно бы уже был бы выброшен. Множество из нашего клана Линь имели поврежденные артефакты, но благодаря дедушке Цинь-Шан они были починены. Если бы не это, то наш клан понес бы большие потери», — сказал с горечью Лин Фэн, глядя на фигуру Цинь-Ле вдалеке. «Но ведь он уже умер из-за болезни 2 года назад», — сказала Лин Ин удивленно. «Наша семья Лин знает, что такое благодарность. Цинь-Ле слишком несчастен. Он уже был таким, когда пришел сюда с дедушкой 5 лет назад. Когда дедушка Цинь-Шан еще был жив, то некоторые все же присматривали за ним, Но после, за эти 2 года, вздох Лин Фэн сменил тему и горько вздохнул. Тогда разве вторая госпожа не более несчастна? Я слышала, что патриарх пообещал Циншану, что вторая госпожа и Цинле будут помолвлены на 15-м дне рождения второй госпожи, который будет в следующем месяце. Так как ты местный, не мог бы ты мне сказать, это правда? Лин Ин неожиданно понизила свой голос, подошла поближе и прошептала, почему патриарх согласился на это? Разве это не то же, что толкнуть ее в огненную яму? Я сам не уверен, Лин Фэн также не знал точно. По его мнению, даже если и был такой договор, после смерти Циншана можно было забыть про него. Столовая Лин. 3 деревянных стола были придвинуты ближе, образуя длинный 4-угольный стол. Булочки, каша и прочие гарниры были выставлены на столе. Патриарх семьи Лин, Лин Чинье сидел, выпрямившись на главном месте. Возле него по бокам сидели его невестка брата, Ду Цзиалань, и третий брат Лин Чинчжи. После Ду Цзиалань сидели ее 2 сына, Ду Хен и Ду Фэй, а девочки возле Лин Чинчжи были дочками его старшего брата, Лин Юиши и Лин Сюань Сюань. В семье Лин было 3 брата, старший Лин Чинье, второй Лин Чинхуэй и третий Лин Чинчжи. 10 лет назад, когда Лин Чинхуэй пробился к реалии открытия рождения, он пал под ужасающим откатом и его тело взорвалось. Его жена Ду Цзиалань привела своих 2 сыновей той же фамилии, Ду Хен и Ду Фэй, жить в семье Лин и использовала ресурсы семьи Лин, чтобы культивировать дальше. Безграничные океаны существуют в этом мире под названием «Мир духов», и на этих океанах было множество континентов. На этих континентах различные люди и расы безостановочно очищают себя с помощью духовной энергии, разлитой повсюду, вечно гоняясь за величайшими секретами мира. Здесь сильные практикующие нависают как огромные горы и пики, обладая пугающими духовными артефактами, а некоторые строгие силы боевых искусств с высоким статусом распространены повсюду как паутины. Здесь не только практикующие боевых искусств и духовные артефакты обладают разделением на уровни, даже кланы, секты и торговые гильдии создают пересекающиеся сети сложных фракций. Здесь также были строгие социальные слои. В мире духов культивация боевого пути делится на 10 реалий. Очищение, открытие рождения, воплощение, адский, удовлетворение, деление, нирвана, бессмертный, пустой, зарождение. Начальная реалия очищения состоит из 9 уровней, а остальные делились на подразделы, начальные, середина и поздние части. Также с мистическими духовными артефактами и сильными артефакторами. Их деление было: простые, сложные, земли, небес, божественные, и каждый уровень обладал 7 рангами. Более того, даже кланы и секторные силы имели собственное разделение уровней. Они делились на 5 рангов: известняк, черное железо, медь, серебро и золото. Они также были ограничены по слоям, как пирамида. Силы самого нижнего ранга известняк являются самой распространенной силой мира духов, а их количество огромно, как неисчислимое количество песчинок в пустыне. У них не был выбора, кроме как присоединиться к более сильным, и, опираясь на них, выживать и культивировать, позволяя попрать свое достоинство. А силы ранга золота, находящиеся на вершине пирамиды, они самые восхитительные создания. Они не только обладали подходом к сильнейшим боевым мастерам мира, они также имели самые мистические духовные артефакты, самые широкие рудные жилы, самые таинственные секретные реалии, находящиеся под запретом, и они даже управляли множеством сил ранга серебра, меди, черного железа и известняка. Любой их приказ был способен сменить цвет мира, окрасить горы и реки кровью, уничтожить миллионы живых существ. И семья Лин всего лишь маленький клан, не дотягивающий даже до ранга известняк. Семья Лин и ближайшие семьи прикреплены к рангу известняка павильона туманности города Ледяного Камня. Они обязаны ежегодно отправлять достаточно пожертвований, чтобы получить защиту павильона туманности и продолжить жить в городе Лин. Шлеп-шлеп, звук шагов приближался. Через некоторое время фигура Цинле приблизилась. Он механически сел напротив Лин Чинье с пустым выражением лица и, подняв миску с рисом, начал кушать. За последние 5 лет Цинле всегда вовремя приходил на завтрак. Хотя для всех он и казался дураком, но его привычка быть вовремя никогда не менялась. Первые 3 года его приводил Циншан. После смерти Циншана, Цинле приходил один, все еще поддерживая эту привычку. Поев завтрак, Цинле отправлялся в горы трав за городом Лин и заходил в шахты. Только с наступлением темноты он возвращался обратно до ужина. После ужина с семьей Лин, он возвращался в свой дом, чтобы отдохнуть. День за днем, год за годом, он жил в таком расписании, не меняя его даже чуточку. Прошло уже 5 лет, но все еще никто не знал, что он и его дедушка делали, проводя столько времени в шахтах. Даже патриарх Лин Чинье удивлялся. «Эй!» Ду Фэй неожиданно презрительно усмехнулся. Он закатил глаза и, взглянув на Цин Ле, сказал насмехаясь: «Манеры за столом у моего будущего зятя не так уж и плохи. Они достаточно хороши для помолвки в следующем месяце с Сюань Сюань. Просто притворись, что растишь миленькую и послушную собачку». Закончив, Ду Фэй рассмеялся и взглянул в направлении к Лин Сюань Сюань. Изящное тело Лин Сюань Сюань, закутанное в огненно-красный доспех из кожи, уже начало показывать первые признаки созревания. У нее было очень маленькое и элегантное лицо, оживленные умные глаза, ее почти 15-летняя репутация уже распространилась вдалеке. Банк. Наполовину открытая рука Лин Сюань Сюань ударила сильно по столу. Ее миска подпрыгнула от удара, и недоеденная каша брызнула в сторону семьи Ду Цзиалань, сидевших напротив. Хотя у этих троих скорость реакции была очень быстра, но они все равно пали жертвой каши, расплескав ее по всей одежде. «Я не помолвлюсь с ним, даже если придется умереть». Не дожидаясь злости Ду Цзиалань, Лин Сюань Сюань быстро поднялась. Не обращая внимания даже на безобразное выражение лица своего отца, она выбежала из комнаты подобно огненному шару. Встретив деревянную дверь, она взмахнула рукой, и оранжевое пламя взвелось вокруг нее, расколов дверь. Прежде чем десяток частиц двери успели опуститься на землю, прекрасная фигура Лин Сюань Сюань уже исчезла. Только Лин Чинье собирался отругать ее, как был оглушен. Он взглянул на кусочки двери, а затем его глаза загорелись светом, и на его лице появилось задумчивое выражение лица. «Старший брат, когда Сюань Сюань успела достигнуть 7-го уровня очищения, излучение духовной энергии, ясный показатель 7-го уровня очищения», сказал Лин Чинье, не скрывая своего волнения. Его лицо выражало приятный сюрприз. Достигнуть 7-го уровня очищения в таком возрасте, природный талант Сюань Сюань более шокирующий, чем у Юиши. С такой скоростью она обязательно достигнет реалии открытия рождения до 20-летия. В будущем, она точно сумеет получить милость павильона туманности. Лин Чинье сдержал свою радость, слегка откашлялся и спросил у Лин Юиши, когда она пробилась. Лин Юиши, надевшая длинное зеленое платье и спустившая свои длинные черные волосы за плечи, имела изящное выражение лица, как и орхидея. Ее кожа была белоснежной, как фарфор, и ее фигура, казавшаяся длинной и изящной, даже когда она сидела, заставляла зажечься взгляд Духина, сидевшего сбоку. Его взгляд даже не двигался с нее. Она пробилась 7 дней назад. Вначале она хотела сразу же прибежать и рассказать, но Лин Юиши сменила тему и слегка вздохнула. 2 дня назад она услышала, что ты пообещал дедушке Циньшан, что помолвишь их с Цинь Ле на ее дне рождения, так что Лин Юиши не продолжила, но Лин Чинье уже понял причину. Шух, ровно в этот момент Цинь Ле, двигавшийся как будто никого не было и кушавший, неожиданно встал, как будто бы не слышал всех этих криков и ударов. Так же, как и раньше, поев, он ушел. Он отправился к горе трав. «Старший брат, я хочу кое-что обсудить с тобой наедине». Лин Чинь же неожиданно поднялся и взглянул на своего брата. После ухода Цинь Ле, он также ушел. Лин Чинье последовал за ним с задумчивым видом. На шероховатой горной дорожке Лин Чинье и Лин Чинь шли на определенной дистанции от Цинь Ле, направляясь в гору трав. 2 взгляда сошлись на теле Цинь Ле, они обсуждали что-то. Прошло 5 лет. Как Цинь Шан привел Цинь Ле, эта парочка дедушки-внука все время проводила внутри шахт днем. «Старший брат, тебе разве не интересно, что они там делали, что нашли?» «Конечно, интересно, но у меня был уговор с ним, не приходить в шахты просто так. Кроме того, наша семья Лин уже очистила шахты много лет назад, и больше не находила ценных духовных камней. Думаешь, если бы это было не так, стал бы я обещать эти шахты им? И что происходит с помолвкой Сюань Сюань и Цинь Ле?» «Старший брат, я знаю, что ты никогда не пожертвуешь ее счастьем, тогда почему?» «Прежде чем Цинь Шан умер, он твердо уговаривал меня согласиться с этим. От имени всей той помощи, я согласился, сжав зубы. Но это не совсем так, как ты думаешь. Он, скорее всего, хотел, чтобы мы продолжали присматривать за ним после его смерти. Что ты имеешь в виду? Это всего лишь помолвка. Цин Ле и Сюань Сюань всего лишь по 15. Он попросил присматривать за Цин Ле до его 17-летия. Как только ему исполнится 17, любой из нас может разорвать помолвку. Причина, по которой он хотел эту помолвку, в том, что он бы имел статус нашего зятя, чтобы никто из нашей семьи не трогал его. Это все, не волнуйся. Сюань Сюань уже пробилась на 7-й уровень очищения. Она обязательно войдет в павильон туманности в будущем. Я, конечно же, не позволю Цин Ле повлиять на ее будущее. Когда придет время, я сразу же разорву помолвку. Так вот оно как, Лин Чинчжи же кивнул. Он сказал: «Старший брат, у меня есть одна идея, но я не знаю, стоит ли сказать, вздох. Если что-то придумал, говори, просто скажи». Патриарх семьи Лин прокричал, нахмурившись: «Основываясь на твоих словах, помолвка всего лишь для вида. В таком случае, их помолвка не обязательна. Разве нельзя ему быть помолвленным с Юйши? Хотя Юйши и старше на 2 года, в этом ведь нет ничего плохого». Прощупал почву Лин Чинчжи. Лицо патриарха потемнело. «Старший брат, с тех пор как твоя жена умерла слишком рано, я знаю, что ты любишь Юйши и Сюань Сюань одинаково. Я тоже», — сказал Лин Чинчжи, осторожно выбирая слова и со всей искренностью. «Однако даже помолвка может повлиять на репутацию девушки. Сюань Сюань всего лишь 15, но она уже на 7-м уровне очищения. Даже в обычное время мы оба видим, что ее талант культивирования и понимание духовных искусств куда больше, чем у Юйши. Будущее Сюань Сюань никак не может быть ограничено. Она станет истинной надеждой нашей семьи». Когда разговор достиг до этого момента, выражение лица Лин Чинчжи стало почтительным. «В будущем Сюань Сюань войдет в более высокий мир боевых практикующих, достигнет уровня, о котором мы даже не можем мечтать. В такой ситуации у нее есть шанс выйти замуж за могущественного человека, чью силу мы даже не сможем представить. Однако если у нее будет прошлая помолвка, это станет пятном. Это повлияет на ее будущее». «Третий брат, ты становишься все больше и больше прагматичным», — покачал головой патриарх, вздохнув. «Мне нужно время, чтобы обдумать это». Вздох. «С мягким характером Юйши, если я попрошу ее, то она обязательно согласится. Но я просто не могу заставить себя сделать это. Ради будущего клана и будущего Сюань Сюань, прошу, серьезно обдумай это, старший брат», — сказал Лин Чинчжи, уговаривая его. Патриарх долгое время молчал. Через долгий промежуток времени он все же сказал: «Давай пока не будем говорить об этом. Ты всегда отвечал за гору трав, и я никогда не спрашивал о ней. Почему ты теперь настаиваешь, чтобы отвести меня к горе? Ты поймешь, когда мы дойдем туда. У меня предчувствие, что это имеет какое-то отношение к Цин Ле». Глава 2. Гора трав. Гора трав семьи Лин являлась протяженным отрогом арктического горного массива и относилась к самому отдаленному региону арктического горного массива. По сравнению с этими огромными, чрезвычайно высокими ледяными горами, гора трав была крайне неприметной. Ее духовная энергия также не считалась обильной. Город Лин находился как раз на краю арктического горного массива, под горой трав. Хотя духовная энергия горы трав не выделялась, на горе было не так холодно, так как она находилась достаточно далеко от центра арктического горного массива, что делало ее подходящей для роста духовных растений. Духовные растения на горе трав, несомненно, были главным источником доходов семьи Лин. Ежегодные подношения семьи Лин павильону туманности также были в основном из духовных растений из горы трав. За эти пару лет Лин Чинчжи отвечал за посадку и сбор духовных растений. Ду Цзялань пыталась получить долю горы трав несколько раз, однако каждый из ее планов был разрушен братьями семьи Лин. Словно куски тофу, блок за блоком целебные сады располагались на горе трав. Посаженные внутри целебных садов большинство духовных растений и трав находились ниже 1/3 уровня. Хотя они и не стоили дорого, их было очень много. Среди духовных растений 1/3 уровня были цветок руки девы, содержащая холод трава, и цветок змеиной короны, и они были самыми важными духовными растениями, произрастающими в целебных садах. Эти 3 духовных растения являлись основными ингредиентами для очищающей пилюли восстановления духа, которую каждый год требовал павильон туманности. На данный момент Лин Чинье и Лин Чинчжи стояли перед целебным садом цветка руки девы. Во время полного цветения он выглядел, словно молодая девушка раскрыла свою ладонь. Его 5 удлиненных листьев выглядели, как 5 тонких пальцев, из-за чего его прозвали цветком руки девы. Период между посадкой и сбором цветка руки девы был только около полугода, и он не особо поддавался погодным изменениям. Это делало его самым легким в выращивании духовным растением. Тем не менее, в этом конкретном целебном саду цветка руки девы, каждый цветок руки девы должен был уже зацвести. Вместо этого каждый из них был в поникшем состоянии, в результате чего лицо Лин Чинъи стало крайне безобразным. «Это только цветки руки девы выглядят подобным образом?» – спросил Лин Чинъи с толикой надежды. Лин Чинъи же криво улыбнулся. «Цветки руки девы еще хорошо выглядят. Целебные сады, содержащие холод травы и цветка змеиной короны, еще более отвратительны, они высохли еще сильнее. Я боюсь, что будет тяжело собрать выдачу целебными травами за этот год для павильона туманности». Выражение лица Лин Чинъи изменилось. Он прокричал мрачным тоном: «Как такое могло произойти? Почему ты не сказал об этом раньше?» «Я не знаю, как это произошло», — боль скосила лицо Лин Чинчжи, когда его сердце наполнилось смятением. Со смертью Циншана 2 года назад, сады целебных трав приносили все меньше и меньше урожай с каждым сезоном. Хотя доход был все меньше и меньше, этого до сих пор было достаточно, чтобы снабжать павильон туманности. «Это также моя вина, я был слишком занят, пытаясь прорваться, что не обратил должного внимания. Когда я был осведомлен об этой ужасной ситуации, я все еще считал, что смогу ее контролировать. Я потратил большую часть своего времени на возделывание и улучшение состояния духовных трав, надеясь изменить положение. Однако чего я не ожидал, так это того, что случилось 3 месяца назад, когда целебные травы постепенно стали выглядеть более и более увядающими день за днем. Прежде чем я смог отреагировать, огромное пространство целебных трав в целебном саду уже завяли». Лин Чинчжи повесил свою голову в унынии, выглядя так, как если бы он захотел ударить что-нибудь и прокричать. Однако он не осмелился бы избежать ответственности. Лицо Лин Чинъи сплющилось. Некоторое время он молчал, затем внезапно сказал: «Как высыхание трав в целебном саду может быть связано с Цинле? Обычно он глубоко внутри шахт горы трав и ранее никогда не подходил к садам. Он может повлиять на эти травы? Третий старейшина, почему вы подозреваете Цинле?» Для него Цинле был всего лишь дурачком. Для человека без души было совершенно невозможно как-то повлиять на урожай горы трав. С тех пор, как их пара дедушки внука зашли в шахты горы трав 5 лет назад, я тайно наблюдал за ними. За последние 5 лет мало что изменилось на горе трав, но наблюдалось крайне странное явление. Лин Чинчжи сдвинул свои брови, обдумывая, пока говорил. «Какого рода явление?» Лин Чинъи был ошеломлен. Каждый раз во время грозы, молнии над небом горы трав сильно сгущались. Каждый удар молнии ударял верхушку горы трав, и иногда молнии ударяли сюда, приводя меня в страх. Однако до появления их пары дедушки-внук, неважно насколько была отвратительной погода, никогда не собиралось столько молний над небом горы трав, и не было ударяющих сюда молний, — с уверенностью сказал Лин Чинчжи. «Эти молнии как-то связаны с их парой дедушки-внука?» Лин Чинъи качал головой, чувствуя, что подозрения его младшего брата не имеют достаточно оснований. «Старший брат, дай мне закончить». Выражение Лин Чинчжи стало серьезным. После того, как Циншан умер, это явление стало еще более очевидным. За эти несколько лет, каждый раз при грозе, еще больше молний собиралось над горой трав, и они ударяли гору трав еще чаще. Иногда я слабо ощущал, как эти мощные удары молнии проходили в горную полость. Услышав это, Лин Чинъи окончательно примирился и угрюмо сказал: «Продолжай. Я все эти годы охранял гору трав, и каждый раз при ударе молнии, я всегда внимательно следил за шахтами. Я несколько раз видел, как Цинле выходил с немного подгоревшими волосами и кожей из пещеры. Я могу сказать с полной уверенностью, что это точно из-за удара молнии», — мягко сказал Лин Чинчжи. «В результате всех этих аномалий на горе трав за последние годы, у меня есть причины подозревать, что все это связано с Цинле. Старший брат, целебные травы не станут увядать без причины. Я считаю, что что-то должно было измениться внутри горы трав, чтобы привести к увяданию целебных трав». Лин Чинъи сильно нахмурился. После долгого молчания, он внезапно сказал: «Я обещал Циншану, что не зайду в шахты без причины. Старший брат, если это действительно связано с Цинле, то если ты не выяснишь это, я боюсь, что будет сложно сохранить эти целебные травы в саду. Гора трав касается роста нашей семьи Лин. Если все продолжится вот так, наша семья Лин не сможет собрать достаточно духовных растений для оплаты, а тогда павильон туманности. Лин Чинчжи сказал с беспредельным беспокойством. Лин Чинье снова замолчал. После долгого времени он глубоко вздохнул. Он вынул жуткую маску демона, молча ее надел, натянул длинную белую мантию и затем медленно возгласил: «Я тайно исследую шахты. Тебе запрещено говорить кому-либо об этом. Будь уверен, старший брат, я знаю, что делать». Словно белый призрак, Лин Чинье осторожно зашел в пещеру в отдаленном углу горы трав. Вцепившись руками за свисавшую лозу, он сошел с валуна, и его силуэт бесшумно проплыл, словно листья ивы, быстро подойдя к одному из туннельных входов в горную пещеру. Так как он уже решил это сделать, Лин Чинье больше не колебался. Он прямо проникнул в устье пещеры, направляясь в глубины на высокой скорости. Позади горы трав было много пещер различных размеров, и все они были образованы членами семьи Лин, которые копали с разных сторон. Каждый из путей горной пещеры был соединен друг с другом, поэтому как кто-то вошел в одну из пещер, найти путь, который приводит к сердцу горы, было чрезвычайно легко. Тем не менее, как только Лин Чинье зашел в пещеру, он внезапно испытал шок, заставивший его застыть на месте. По его воспоминаниям, внутри горы трав было максимум 20 туннелей. Хотя он не приходил сюда уже давно, его воспоминания о шахтах до сих пор были яркими. Потому что когда он был молодым, он был также одним из землекопов, поэтому он был хорошо знаком с этим местом. Однако сейчас он ощущал себя так, как если бы он попал в неправильное место, потому что туннелей в этой горной пещере было в десятки раз больше. А небеса, как они это сделали? Лин Чинье вобрал холодный воздух. Он до сих пор помнил, как несколько десятков членов семьи Лин собрались вместе. Они потратили 3 года и раскопали всего лишь дюжину или около того каменных туннелей. В то время как эта пара дедушки-внука фактически раскопала около 100 каменных туннелей за 5 лет, Лин Чинье не верил своим глазам. Несколько сотен каменных туннелей переплетались и соединялись с изначальными каменными туннелями в сложной, словно лабиринт, схеме, по аналогии с различными необычайными мышцами в человеческом теле. Лин Чинье заставил себя успокоиться. Он начал двигаться взад и вперед через несколько сотен скрещенных туннелей, намереваясь войти в самую глубокую часть горы, выискивая фигуру Цинле. Часом позже, сознание главы семьи Лин неожиданно стало сбиваться с толку, и в запутанном состоянии он появился перед входом в пещеру. Когда он восстановил свои чувства, его выражение стало несравнимо отстраненным. Не веря тому, что только что произошло, он еще раз углубился в шахты, еще раз возобновив свои поиски. В 7 последовательных попыток он продолжил возвращаться к входу первого туннеля. Лин Чинье постепенно начал уставать, и цвет лица как-то побледнел. Проверив цвет неба, он вернулся обратно на гору трав по главной дороге в несколько утомленной манере. «Старший брат, у тебя не очень хороший цвет лица, что случилось? Что-то произошло внутри?» Лин Чинчжи нервно спросил его, когда он снял маску. Взмахом руки, глава семьи Лин дал знак, чтобы он не задавал вопросов некоторое время. Он прямо сел, не сказав и слова, потом принял пилюлю восстановления духа от боли в мышцах и восстановления дыхания. Лин Чинчжи хотел что-то сказать, но остановился и только изумленно смотрел на него, с чувством замешательства в своем животе. Небо постепенно помрачнело. После периода восстановления, энергия главы семьи Лин как-то восстановилась. Он открыл свои глаза и слегка прокричал, отвечая на предыдущий вопрос Лин Чинчжи: «Пока не задавай вопросов. Сейчас самое время, когда выйдет Цинле из пещер, возвращаясь назад в город Лин. Я хочу сделать свой ход против него на обратной дороге и посмотреть, что конкретно с ним происходит». Закончив говорить, глава семьи Лин надел жуткую маску демона, не дожидаясь ответа Лин Чинчжи. С мрачным выражением лица, он направился прямо к горной тропе между горой трав и городом Лин, чтобы спрятаться. Глава 3. Проверка. Вздох. «Сестренка, ну что ты, я же тебе прямо сказала поговорить о твоей помолвке с Цинле после завтрака, но ты не захотела даже слушать. Вся семья второй тети была все еще за столом, ты же видела, думаешь, отцу было удобно говорить об этом?» На горной дорожке между городом Лин и горой трав, Лин Юйши, одетая в изумрудно-зеленое платье, нахмурилась. Ее элегантное и прекрасное лицо было полно упрека, в то время как она журила девочку возле нее. Лин Сюань Сюань, одетая в огненно-красные кожаные доспехи, была как зажженная бочка пороха. Она выпустила свои эмоции на камень поблизости, пиная и раскидывая осколки повсюду. В то время как ее прекрасная нога опустилась, Она принесла вместе огненный шторм. Она фыркнула. Если бы этот придурок Дуфэй не спровоцировал меня, почему бы я взорвалась? Вторая тетя, эта дешевая сучка не наша тетя. Потише, ты не можешь говорить такую чушь безрассудно. Отругала Линь Юйши. Чушь, думаете, я не знаю? Линь Сюань Сюань прищурилась. Она рассмеялась с лицом, полным возмущения. Эта дешевая шлюха вышла замуж за второго дядю и прожила с нами всего лишь 7 месяцев, но родила Духина. 2 годами позже она вернулась в павильон туманности, и через некоторое время родила этого ублюдка Дуфэя. Эти двое с фамилией Ду явно ублюдки от ее старшего кузена из павильона туманности, Ду Хайтянь. От кого ты это услышала? Линь Юйши занервничала. От практикующих боевые искусства нашего клана, обсуждавших это наедине. Ты, папа и третий дядя всегда скрывали это от меня, потому что думали, что я не смогу сдержать свой гнев и набедокурю. Да, глаза Линь Сюань Сюань покраснели, и из них потекли слезы. Она гневно вытерла их, и вспыхнула, сжав зубы. Второй дядя точно не умер из-за дурацкого взрыва тела от ужасного отката. Он разозлился до смерти из-за всей семьи этой шлюхи. Второй дядя любил меня больше всех, когда я была маленькой, поэтому я когда-нибудь отомщу за него. Вздох. Даже практикующие боевые искусства знают об этом. Похоже, огромные изменения произойдут в нашей семье Линь. Линь Юйши была опечалена, и она тихо вздохнула. Она потрепала Линь Сюань Сюань по плечу и искренне сказала: «Позиция духа и теня в павильоне туманности не так уж и низка, и он также на очень высокой реалии. Говорят, он почти готов пробиться в позднюю часть открытия рождения. В данный момент наша семья Лин не может позволить оскорбить его. Я знаю, что ты и папа всегда терпели это, я тоже потерплю. Как только я достигну открытия рождения и попаду в павильон туманности, я заставлю его заплатить», — сказала Линь Сюань Сюань. «Это хорошо, что ты можешь думать так. Пока мы, сестры, будем хорошенько работать, мы обязательно получим место в павильоне туманности в будущем. Кровный долг второго дяди будет обязательно отмщен», — сказала Линь Юйши, продолжая идти к горе трав, но внутри она чувствовала боль. Хотя они обе были на 7-м уровне очищения, она была уже 17-летней. Если ей хотелось получить одобрение павильона туманности, она должна достичь реалии открытия рождения к 20. Пройти с 7-го уровня очищения до реалии открытия рождения за 3 года, разве это легко? Глаза Линь Юйши были полны горечи. Она вздохнула, заставив себя звучать радостно. Отец и третий дядя на горе трав. Разговор об этом в столовой был бы неудобным, поэтому твоя старшая сестра поможет тебе найти отца. Спроси его об этом, и узнай, что же точно происходит с договором о помолвке между тобой и Цинле. В любом случае, я откажусь от помолвки с этим дураком. Стоило упомянуть Цинле, и лицо Линь Сюань Сюань ужесточилось. Я даже не знаю, о чем думал папа. Этот парень не может даже говорить и не имеет души. Я заскучаю, даже побыв рядом чуток, я просто не выдержу его. Знаю, знаю, твоя старшая сестра тоже не хочет видеть тебя с ним. Не волнуйся. «Твоя старшая сестра обязательно будет на твоей стороне», — Линь Юйши тихо рассмеялась и утешила ее. Две сестры напоминали красивых горных лисичек-демонов, когда они болтали тихо, идя к горе трав. Пройдя чуть-чуть, в тот момент, как они собирались подняться на гору, шаги сестер остановились, и они обе взглянули на Цинле, вышедшего из пещер горы трав. Небо постепенно потемнело, и Цинле, как обычно, покинул пещеры. Их разделяло некоторое расстояние, но он шел в их направлении с обычным пустым и деревянным выражением лица. Его взгляд также был расфокусирован, как будто он не видел двух сестер. Все дни за эти 5 лет были одинаковыми, он всегда бегает вокруг шахт горы трав. Этот дурачок относится как-то к крысам. Обычно Линь Сюань Сюань не обращала внимания и притворялась, как будто его не было, поэтому у нее не было никакой отрицательной реакции. Однако сегодня после того, как она увидела его, она разозлилась, и поэтому она не могла быть дружелюбной. «Почему ты злишься на него? Он ничего не знает». Вздох. «Он настолько жалок. Теперь после смерти его дедушки, он проводит все время один. Наша семья Линь всего лишь дает ему завтрак и ужин, на все остальное мы не обращаем внимания». Глядя на Цинле издалека, Линь Юйши посочувствовала ему, качнув головой. «Я знаю, что он не имеет никакого отношения к этому, но, я просто ничего не могу поделать, а только разозлиться, увидев его». Линь Сюань Сюань не знала, что сказать. 15-летняя девочка не была настолько злобной внутри, она просто не могла принять факты. В этот момент, Фигура в белом неожиданно появилась из леса сбоку. Патриарх, надевший маску демона, неожиданно увидел, что его дочери тоже были здесь, но из-за полученного шока в шахтах, он все же решился проверить Цинле. Напоминая воплощение злого духа, Лин Чинье безжалостно рванул в сторону Цинле, идущего вперед с пустым выражением лица. Лин Юйши и Лин Сюань Сюань закричали в удивлении, увидев белую фигуру. Выражение лица Цинле не изменилось и все еще оставалось пустым. Даже когда Лин Чинье направил свою ладонь в его грудь, он также продолжил идти механически. Он не остановился, его выражение лица не изменилось, и он даже не попытался заблокировать или отвести удар. Банг! Ладонь Лин Чинье нажала на грудь Цинле, и фигура Цинле отлетела на несколько шагов. Выпрямившись, он посмотрел на Лин Чинье, закрывшего его дорогу, удивленно, как будто он ему было интересно, почему он ударил его. Это любопытство продолжилось всего несколько секунд. После, он снова продолжил идти вперед, как будто уже забыл про атаку Лин Чинье, продолжив свой марш. «Да кто смеет так себя ужасающе вести на нашей территории? Злодей в маске, ты не уйдешь!» Две сестры подпрыгнули, и их лица похолодели. Они вместе продвинулись в сторону Лин Чинье, и два потока духовной энергии, не бывшие слабыми, взлетели, заставив даже ветер завыть. На горной тропинке спина Лин Чинье была направлена на его дочерей, не узнавших его, в то время как он уставился на Цинле со странным выражением лица. Хотя тело 15-летнего Цинле было маленьким и недокормленным, во время того удара Цинле был всего лишь отброшен на несколько шагов, он даже не упал на землю. Несмотря на то, что внутри этого удара не крылось ни капельки духовной энергии, Лин Чинье знал, что силы этого удара хватило бы, чтобы свалить практиционера третьего уровня очищения, и он не сумел бы подняться долгое время. Потому, что он почувствовал раньше, тело Цинле не имело отчетливой защиты в виде барьера духовной энергии на его груди. Это значило, что внутри его тела не было духовной энергии, что значило то, что он не мог считаться истинным практикующим боевые искусства. Но Цинле выдержал удар, даже не упав. Это доказывало, что выглядевший слабым Цинле, и, имея хрупкое тело, на самом деле скрывал невозможно крепкое тело. Возможно ли, что настолько сильной была его плоть? Патриарх имел опасения, но, немного поколебавшись, он ударил снова. Треск-треск-треск. Звук треска костей вышел от руки Лин Чинье, а она сама увеличилась в размере в два раза. Слой зеленого тумана поднялся с углубления в его руке. Повторяя движение его тела, этот зеленый туман также задвигался, напоминая кусок горящего зеленого огня. Укрепление зеленого пламени – техника простого пятого уровня. Это была секретная техника Лин Чинье, которую он культивировал и редко использовал. Даже его дочери не видели ее. Лин Чинье серединой реалии открытия рождения использовал духовную энергию, чтобы зажечь зеленое пламя в своей ладони и снова нажал в сторону груди Цинле. «Бесстыжий злодей! Ты посмеешь!» Сестры из семьи Лин закричали вместе, но, к сожалению, они были все еще далековато, и могли только кричать. Лин Чинье не колебался. Его ладонь, увеличенная в два раза и покрытая зеленым туманом, уже была близка к груди Цинле. Он уставился на Цинле, ожидая изменения. Бум! Поток бурной духовной энергии, смешанный с зеленым туманом, проникли в грудь Цинле. В тот же момент потоки тонкого, холодного электричества пробежали в прежде пустовавших глазах Цинле. Почти в то же время грохот грома прозвучал в голове Лин Чинье, поймав его врасплох. В это же время сестры Линь добежали, собираясь агрессивно поставить его на положенное место. Прежде чем он успел обдумать, был ли грохот грома в его голове и холодное электрическое свечение в глазах Цинле всего лишь его игрой воображения, он увидел своих двух дочерей, атакующих его, и он мог только сдаться и отступить. Как белый дым, он несколько раз мелькнул и пропал внутри леса. «Не преследуй!» Блеснули глаза Линь Юйши, и ее мягкий крик остановил Лин Сюань Сюань, и она сказала с серьезным выражением лица. Судя по тому, как быстро и призрачно он отступил, он точно не в реалии очищения. Он не тот, с кем мы сможем разобраться сами. Она склонилась и посмотрела на Цинле, упавшего на землю с темно-зеленым отпечатком ладони на дырке в одежде на груди. Она сказала, нахмурившись: «Этот человек очень страшен. Но странно, зачем он атаковал дурачка? Может, это был враг Циншина?» Сказав это, она вытянула свою белоснежную руку и легонько тронула место, где был ранен Цинле. Затем на ее лице появилось выражение сомнения. Этот человек точно не использовал всю свою силу, совсем чуть-чуть духовной энергии проникла в его грудь, и они уже начали рассеиваться. Как странно, если бы он по правде хотел убить его, то это не должно быть таким. Прежде, Лин Чэнъи стоял к ним спиной, сестры были вдалеке, поэтому они не видели странность в Цин Ле, не видели его глаза и не слышали звук грома в голове, как Лин Чэнъи. «Юйши, Сюань Сюань, отнесите его обратно, если у вас есть что сказать, подождите, прежде чем я вернусь с вашим отцом», — прокричал Лин Чэнъи, неожиданно появившись на горе трав. «Третий дядя, мы», — Лин Сюань Сюань начала кричать. «Я знаю, что человек в белом атаковал Цин Ле, мы тоже видели это, твой отец уже отправился в погоню, вначале идите и отнесите его обратно, чтобы что-то не случилось снова», — сказал Лин Чэнъи. После этих слов Лин Юйши не задумывалась ни о чем. Увидев, что Цин Ле вырубился, она, не придумав другой способ, наклонилась и понесла его на спине. Ух, он очень тяжелый. Ноги старшей сестры неожиданно покачнулись, в то время как она несла его, ее глаза наполнились удивлением. «Старшая сестра, что за чушь ты говоришь? Этот дурак такой худой, как он может казаться тяжелым?» Лин Сюань Сюань презрительно скривила рот, подумав, что ее сестра шутит. Лин Юйши не объяснилась. Она повернула свою голову в сторону лежащего на ее плече парня. Увидев его лицо, к ее неожиданности, оказавшееся невероятно красивым при закрытых глазах, она некоторое время забылась. Как странно, если он закроет глаза, то оказывается красивым. Папа как-то говорил, только практикующие боевые искусства, закалившие свои тела до невероятной степени, натренировавшие свою кожу, плоть, мускулы, вены, соединительные ткани, кости и органы до высокого уровня, могут быть тяжелее в разы, чем простые люди, даже когда они слабы и худы. Видя, что ей не отвечают, Лин Сюань Сюань продолжила презрительно говорить: «Он, ТЦ, в нем нет даже колебаний духовной энергии. Даже если он и тяжеловат, это, наверное, непереваренная пища, или при нем есть какой-нибудь тяжелый предмет». Лин Юйши, смотревшая пустым взглядом и вначале не задумывавшаяся об этом, неожиданно поняла, услышав эти слова. Она взглянула на парня на своем плече, и у нее в кристально чистых глазах появилось выражение удивления и неопределенности. Глава 4. Бездумное спокойствие. На горе трав. После того, как патриарх снял маску, он написал детально, что видел в пещерах и то, что выяснил, проверив Цин Ле два раза. «Старший брат, ты уверен, что не ошибаешься? В 10 раз больше туннелей, как такое возможно?» Лин Чэнъи покачал головой, не веря, и сказал: «Только эти двое, даже если бы они копали дни и ночи, это все равно было бы невозможно. А если Цин Шан был очень сильным практикующим боевые искусства, примерно, на уровне реалии деления, то тогда поверишь?» — спросил патриарх мрачно. «Ах!» — неожиданно прокричал Лин Чэнъи шокированно, и его губы высушились. Его глаза чуть ли не выскочили из орбит, и он спросил хриплым голосом: «Старший брат, как бы он смог достичь такого уровня? Если он вправду настолько силен, зачем бы он приходил сюда? Кроме этого, я не могу придумать никакой другой возможности». Голос Лин Чэнъи дрогнул. «Только эксперт, достигший такого уровня, смог бы сделать столько туннелей за короткое время. По правде говоря, я уже давно начал его подозревать. Молодежь клана думает, что чинить артефакты легче, чем создавать, но ты-то должен знать, что тот, кто может удачно восстановить артефакт, созданный другими, то он обязан быть на более высоком уровне, чем артефактор, сделавший его. Хочешь сказать?» Лин Чэнъи был втайне шокирован. Цин Шан не был простым человеком. Возможно, даже его смерть была прикрытием. Мысли патриарха медленно прояснились. Теперь, если подумать, то его смерть от болезни имела множество сомнительных моментов. Его болезнь была неизвестна, и он никому не позволял послать за лекарем. Более того, он слишком быстро умер, и он долго уговаривал нас позволить воде стать его могилой. После того, как мы бросили его в реку, мы никак не могли проверить его. «Думаешь, он сымитировал свою смерть?» — спросил Лин Чэнъи. «Возможно», — патриарх кивнул головой, — «дедушка не был простым, и его внук тоже странный. Я все еще не уверен, но выглядящее слабым тело Цин Ле слишком прочное. Мне кажется, что даже тела братьев Ду не сильнее его. Как такое возможно? Как Ду Фэй на 5 уровне очищения и Ду Хен на 8 уровне не сильнее его?» — спросил Лин Чэнъи ошарашенно. «Похоже, нам стоит уделять больше внимания Цин Ле. Очень вероятно, что наша догадка правильна. Увядание лечебных трав может иметь что-то общее с Цин Ле», — сказал патриарх с задумчивым лицом. «Сестра, как думаешь, откуда пришел тот человек в белом, и зачем ему атаковать дурачка? Тот человек ужасен, кто его знает. Надеюсь, папа и третий дядя поймают его. Наша семья Линь находится в тихом и отдаленном месте, так что сильные практикующие редко наведываются сюда». «Это и впрямь странно», — сказала Линь Юиши со странным выражением лица, нахмурившись, а ее руки держали Циньле за ноги. Линь Юиши была высокой, утонченной и красивой. Она была на 2 года старше Циньле. Она была чуть выше его, будучи на 7-м уровне реалии очищения. Теоретически, ей должно быть несложно нести худого Циньле. Но только она знала, что это было тяжело. Это еще больше усилило ее подозрения, но она не сказала об этом. Вместо этого, она поддразнивала свою сестренку. «Ты меня не разочаровала, хах. Когда тот человек в белом атаковал Циньле, ты сразу же побежала догонять его вместе со мной. Хех-хех, а я ведь думала, что ты будешь просто стоять и наблюдать и надеяться на то, что он убьет его. Таким образом, все твои проблемы разрешились бы. Боже, мне, конечно же, не нравится действие папы, но я знаю, что это не имеет никакого отношения к этому дурачку. Он жалок, и я не настолько злая», — сказала Линь Сюань-Сюань. Две сестры шли, болтая своими мелодичными голосами, и уже были близки к городу Линь. Линь Сюань-Сюань не обращала внимания на Циньле с самого начала, и Линь Юиши также не смотрела на него после первого взгляда прежде. Она думала только о разговоре с сестрой и о дорожке под ногами. Они не знали, что Циньле, о котором они забыли, уже открыл глаза. Его глаза были яркими, как звезды, и кристально чистыми, не имея и намека на прежнюю пустоту. С момента 2-летней давности, Циньле впервые пробудился от своей культивации. Последний раз был, когда Циньшан пробудил его перед уходом, а в этот раз, он пробудился после атаки Линь Чинчжи. Услышав разговор сестер, и почувствовав аромат орхидеи, исходивший от шеи Линь Юиши, его глаза постепенно потеряли духовность. Проверив состояние своего тела, он снова закрыл глаза. Когда он закрыл глаза, сцены начали пролетать в его уме, в то время как воспоминания последних 2 лет возвращались к нему. Он всегда был зависим от дедушки Циньшана, и помнил только воспоминания после 10 лет, а воспоминания раньше были запечатаны сферой подавления души, находившимся между его бровями. По словам Циньшана, даже он не мог открыть эти воспоминания. Циньле не оставалось выбора, кроме как открыть их самому. Циньшан сказал, что когда он нашел его, его воспоминания были уже запечатаны, а об его личности, происхождении, родителях и связи, Циньшан никогда не говорил об этом. Он только сказал то, что запечатано в его уме, постепенно откроется им самим. 5 лет назад, Циньшан привел его в город Лин и научил уничтожению небесным громом, и воспользовался расположением горы трав, чтобы помочь ему культивировать. Уничтожение небесным громом. Кроме запечатывания его воспоминаний, сфера подавления души обладала множеством полезных применений. Сфера позволяла ему достичь оптимального состояния, бездумного спокойствия. Так называемое бездумное спокойствие позволяло человеку достичь специального состояния при культивации. Считалось, что дух практикующего боевые искусства, вошедшего в бездумное спокойствие, отделялся от физического тела, и в специальном пространстве они могли даже наблюдать за своим телом. Когда они покидали тело, контролируемое мозгом, они могли привести в действие боевое искусство, которое они культивировали, прежде чем использовать мозг, так называемое подсознание, и наблюдать за ним издалека. В этом таинственном состоянии культивация занимала половину работы и давала в 2 раза больше результатов. Каждый практикующий хотел бы испытать такое состояние. Состояние культивации бездумного спокойствия также обладало другой мистической составляющей. Оно могло увеличить терпимость к боли. Уничтожение небесным громом было очень властной и ужасающей духовной техникой. Она притягивает молнии с 9-го неба для закалки физического тела. Когда обычные люди культивируют эту технику, то они страдают от невыносимой боли, которая либо разрушает их души, либо превращает их в идиотов. Даже практикующие с высокой выдержкой считали ее сложной. При условии, что ты был человеком, то было почти невозможно вытерпеть боль от ударов молнии длительное время, особенно для только начавших практикующих. Эта техника должна быть культивирована с реалии очищения, поэтому-то культивация этой техники считалась всего лишь мечтой. Так как тела только начавших практикующих были еще слабы, они не могли выдержать болезненную пытку молниями. поэтому никто еще не сумел удачно прокультивировать эту технику. Однако чудесное культивационное состояние бездумного спокойствия позволяло душе практикующего отделиться от тела. Это очень сильно уменьшало чувство боли. Использование бездумного спокойствия для культивации такой техники, как уничтожение небесным громом, могло привести к успеху. И Цинле, благодаря специальным эффектам сферы подавления души, уже культивировал ее на протяжении целых 5 лет. Эти 5 лет он пребывал в странном состоянии, когда его душа и сознание были разделены, приказывая своему физическому телу использовать подсознание, чтобы следовать привычкам и кропотливо культивировать. Культивация этой техники использовала духовную энергию для притяжения грома и молний, чтобы культивировать тело, мускулы, вены и кости. Духовная энергия, собранная за все эти годы, проникла в громы и молнии, наполнившие его кости, мускулы и вены. Даже хотя ему не нужно было культивировать из-за того, что его тело получало электрические удары, боли и раны на его теле нуждались в подпитке духовной энергии. Поэтому-то его духовная энергия исчезала после культивации духовной энергии. До этого, когда он вышел из шахт, духовная энергия в его теле была истощена. Поэтому Лин Чинъе и его дочь не смогли почувствовать ее внутри него при проверке. Из-за того, что он не держал духовную энергию достаточно долго, он даже не мог определить, на каком он уровне реалии очищения. И так как его душа была отделена, на его лице всегда было выражение пустоты, как у дурачка. Поэтому его игнорировали настолько, что некоторые даже ненавидели его. За эти 5 лет он пробуждался всего 2 раза. В первый раз 2 года назад, когда Циньшан пробудил его, говоря о том, что он отправляется в путешествие, и может пройти много времени до его возвращения, или он может даже никогда не вернуться. Этот был 2-м разом. Еще всего 3 месяца, и фундамент для уничтожения небесным громом будет готов. Тогда больше не нужно будет оставаться здесь для культивации. Это даже быстрее, чем ожидал дедушка. Жаль, что прошло 2 года с его ухода. Прошло 2 года, интересно, как он там, думал Цинле, лежа на мягкой и гибкой спине Линь Юйши с закрытыми глазами. Мои дорогие сестренки, почему вы возвращаетесь со стороны горы трав? Хах, Юйши, почему ты несешь Цинле? Возле входа в город стояли братья Ду и практикующие, отобранные Ду Хайтянем. В тот момент, как Ду Хен увидел дурачка Цинле, лежащего поверх прекрасной фигуры Линь Юйши, его лицо, которое можно было назвать симпатичным, помрачнело. Он уже давно знал, что его настоящим отцом является Ду Хайтянь, а не умерший Лин Чинхуэй. И, конечно же, он знал, что у него не было ни малейшего кровного родства с сестрами Линь. Как Линь Юйши, бывшая с самого детства очень красивой, с возрастом ее фигура стала очень манящей, провоцируя все более причудливые мысли, заставляя его пускать слюни и рождая похоть. Стоило ему увидеть Линь Юйши, несущую Цинле на спине, ему стало плохо, как будто он съел муху. Он хотел разорвать этого дурачка на кусочки. Мы отправились поискать медицинские травы на гору и увидели, как кто-то атаковал Цинле. Он был ранен, поэтому мы несем его обратно. Не называя его старший брат Ду Хен, Линь Юйши просто объяснила чуть-чуть и хотела пройти мимо них, не собираясь говорить даже еще одного слова. «Как интересно, кто напал бы на дурачка?» — сказал громко Ду Хен, видя, как ты с трудом несешь его. «Позволь взять этого дурака самому». Сказав это, даже не ожидая ее ответа, его фигура пронеслась, он быстро подбежал к ней и попытался забрать Цинле, не позволяя никаких отказов. С закрытыми глазами, Цинле внутренне фыркнул. Когда Ду Хен предпринял действие, он даже немного напрягся и добровольно наклонился в его сторону. «Ах!» После того, как Ду Хен взял Цинле, прозвучал пронзительный крик. Он совсем не ожидал, что Цинле окажется настолько тяжелым. Он почувствовал, как будто гора надавила на него. Пойманный врасплох, он упал настолько сильно, что у него закружилась голова. Его украшенная вышивкой одежда покрылась пылью, четко показывая жалкую фигуру. Ду Фэй и прочие практикующие знали его стратегии. Они с нетерпением ждали посмешища, каждый из них смеялся, но неожиданно они перестали, замолкнув. «Твоя помощь не нужна», — быстро среагировала Линь Юйши, и пока он уставился в непонимании, она быстро закинула Цинле на спину и, бросив выразительный взгляд на сестру, они вместе быстро прошли через толпу и ушли. «Старший брат, что это была за постановка?» — спросил Ду Фэй через некоторое время удивленно. Ду Хен, наконец, собрался и, глядя вслед уходящим сестрам, и Цинле, лежащему на спине Линь Юиши, он закричал: «Этот дурачок очень тяжелый, у него наверняка при себе что-то тяжелое. 5 лет он уже проводит время в шахтах, может, он там что-то нашел, наверняка. Либо сестры Линь не были настолько энергичными. Дурачок, наверное, имеет при себе сокровище». После этих слов окружавшие его Дуфэй и практикующие были шокированы. Глава 5. Сфера подавления души. Фух, Линь Юиши тяжело выдохнула, устало положив Цинле на кровать. Ее яркие юные глаза наполнились подозрениями и сомнениями. Цинле круглый год находился в каменном доме, в котором было всего 3 комнаты. Одна из пустых комнат ранее принадлежала Циншану, а остальные отводились под купальни. В городе Лин такие каменные дома были обычным делом, и многие изучающие боевые искусства города Лин жили в похожих домах. В этом каменном доме, который принадлежал Цинле, были только каменный стол, 2 каменные табуретки и дополнительная деревянная кровать. Кроме этого, здесь больше не было другой мебели. Старшая сестра, что произошло ранее с Духен? Я слышала, что этот ублюдок недавно сбежал в Айстоун-Сити. Могло ли его тело опустошиться под влиянием вина и женщин? Как он не смог даже поднять этого идиота? Сомневаясь, спросила Лин Сюань-Сюань. Опустив Цинле, Лин Юиши на мгновение внимательно осмотрела его. Перед ее глазами знак ладони зеленого цвета на груди Цинле постепенно исчезал. Она поставила свой палец под его носом на некоторое время. И только после осознания, что его дыхание сильное и равномерное, Лин Юиши смогла успокоиться и сказала: «У него не должно быть каких-либо значимых проблем. Раны на его груди должны затянуться в течение 2 дней, давай возвращаться». Лин Сюань-Сюань не хотела здесь оставаться ни секундой больше. В тот момент, когда она услышала Лин Юиши, она тут же встала, и Лин Юиши последовала за ней. Когда она уже выходила из каменного дома, она еще раз оглянулась и внимательно посмотрела на Цинле, чьи глаза были крепко закрыты. Долгое время спустя Цинле внезапно привстал с кровати. Плотно закрыв все двери и окна, он вновь вернулся в кровать. В темной комнате глаза Цинле ярко блестели. Внимательно присмотревшись, можно было заметить, как если бы один электрический ток за другим текли через радужную оболочку его глаз, производя крайне странное и эксцентричное впечатление. БЗЗ, БЗЗ. Звуки текущего электрического тока постепенно исходили изнутри его тела. В этот момент казалось, ошеломляющая аура просачивается через его тело. Когда эта аура достигла своего пика, точка тусклого цвета вспыхнула в центре его лба и черная, как смоль, сфера размером с боб появилась из середины его лба. Постоянно черная бусинка светилась тусклым цветом. На первый взгляд она выглядела так, как если бы у него появился 3-й глаз в центре лба. Сконцентрировав свой дух и волю, Цинле безумно прорычал в глубине души. Со свирепым выражением лица он атаковал печать внутри сферы. Бум! Его слабое сознание влилось в печать, как если бы оно сильно ударялось о невидимый барьер. Внезапно он ощутил несравнимую пронизывающую боль в голове, и его духовная сила ослабла в тот момент. Аура, которую он мучительно накапливал, исчезла в тот же миг. Он устало прислонился к углу стены и вздохнул. Это все еще невозможно. 2 года назад, когда он был пробужден Циншином, он также пытался атаковать печать памяти через сферу подавления души. В конце концов, он испытал тот же провал, что и сегодня. После 2 лет, он почувствовал, что его сила значительно увеличилась. Он изначально верил, что была надежда, чтобы сломать печать, но, к сожалению, все прошло не так, как он хотел, и он снова столкнулся с поражением. В течение 5 лет развития уничтожения небесного грома он долго закалял крепкую силу воли, так что он не был слишком подавлен. Очень быстро он начал тщательно задумываться о событиях сегодняшнего дня. Кто в частности хотел выступить против меня? Враг дедушки. Из-за того, что 10 лет его воспоминаний были запечатаны, добавляя тот факт, что Циншан никогда не разговаривал с ним о его личности и происхождении, он не мог найти ответ. Независимо от того, кто это был, кажется, что я не смогу продолжать поддерживать состояние совершенствования бездумного спокойствия некоторое время. В противном случае, если этот человек сделает еще один шаг, есть большая вероятность того, что он нанесет смертельный удар. Цинле в порядке? Спросил своих дочерей глава семьи Лин в семейном зале. Лин Чинчжи также присутствовал в стороне. Сегодня этот человек в белом не нанес смертельный удар. Духовная энергия, нанесенная в грудь Цинле, уже рассеялась до определенной степени, поэтому он должен поправиться в течение 2 дней, ответила Лин Юиши и затем спросила: «Папа, обменялся ли ты ударами с этим человеком в белом? Ты узнал его личность и происхождение?» Лин Чинъи покачал головой. «Я не смог поймать его. Его уровень силы не должен быть ниже моего. Я также думаю, что это странно, потому что неясно, почему он сделал ход против Цинле. Папа, сегодня, когда я несла Цинле на спине, я обнаружила, что он очень и очень тяжелый». Лин Юиши, наконец, раскрыла сомнения в своей душе. «Очень тяжелый, тяжелее, чем обычные люди». Выражение лица Лин Чинъи изменилось, по-видимому, он воспринял это серьезно. «Он тяжелее, чем обычный человек в 5 раз, или больше», осторожно воскликнула Лин Юиши. «Должно быть, у него с собой был какой-либо тяжелый предмет», презрительно скривив губы, сказала Лин Сюань Сюань. «У него наверняка был с собой какой-то тяжелый предмет, но существуют границы, которые мужчина и женщина не должны переступать, поэтому я не смогла осмотреть его тело. Конечно, есть также другая возможность, но говорить об этом было бы слишком немыслимо, так что даже я не осмелюсь поверить в то, что это так на самом деле», с ясными глазами Лин Юиши недоверчиво покачала головой. Два брата, Лин Чинъи и Лин Чинши, встретились глазами, и оба увидели изумление в глазах друг друга. Мысли обоих были сосредоточены на второй вероятности, которую озвучила Лин Юиши, и они не отвечали некоторое мгновение. «Папа, даже если я должна умереть, я не выйду замуж за этого дурачка. Если ты вправду хочешь этому воспротивиться, то я убегу из дома раньше или позже, и больше никогда не вернусь в семью Лин». В этот момент подавляющая ярость Лин Сюань Сюань наконец вырвалась наружу. Сжав обе свои руки в кулаки, она посмотрела на Лин Чинъи словно маленькая тигрица. Размахивая руками, Лин Чинъи сказал: «Естественно, я никогда не отдам тебя замуж за Цинле. Это просто для того, чтобы наша семья Лин получила благосклонность Циншина, и мы пообещали ему, что позаботимся о Цинле до 17 лет. Ты и Цинле будете только помолвлены, и будете притворяться. После 2 лет мы отменим помолвку, так что между вами не останется никаких обязательств». «Так вот оно как я и говорила, как может быть папа настолько безжалостным, чтобы пожертвовать счастьем сестренки?» Лин Юиши улыбнулась, вздохнув с облегчением. «Теперь ты успокоилась?» «Да, быть помолвленной звучит тоже не очень хорошо», надула свое личико Лин Сюань Сюань и фыркнула. «В тот момент, когда мы обручимся, я должна буду терпеть сплетни и слухи ото всех, и я даже должна буду выносить их в течение 2 лет. Я не смогу этого вынести, и я не смогу сконцентрироваться на своем развитии. Если в 2-летний промежуток времени моя сфера силы все еще не сделает даже малейших улучшений, в таком случае вам лучше бы не обвинять меня в том, что я не смогла оправдать ваших ожиданий». Сказав эти слова, Лин Сюань Сюань сердито и своевольно помчалась прочь. Когда звучали эти слова, выражение двух братьев, Лин Чинъи и Лин Чинши, изменялось одновременно с тем, как эти слова поражали их слабые места. Оба брата возлагали слишком большие надежды на Лин Сюань Сюань, и оба ожидали, что, полагаясь на невероятный талант самосовершенствования Лин Сюань Сюань, она сможет помочь повысить существующий ранг семьи Лин, заполняя идеал в их сердцах. Все было построено на постоянных прорывах Лин Сюань Сюань. Если Лин Сюань Сюань все еще не сможет войти в область открытия рождения до 20 лет, в таком случае все их усилия будут потрачены впустую. Оба брата натянули мрачные лица и испустили вздохи. Их выражения лиц были наполнены беспомощностью и страданием. Лин Юиши смотрела, как все разворачивается перед ее глазами. Она молча боролась, по мере того, как боль постепенно изливалась наружу из ее сердца. После долгого времени, внезапно, она еле-еле сказала: «Как насчет того, чтобы разрешить мне занять место сестренки в помолвке с Цинле? Мой талант нельзя сравнить с талантом сестренки, и не должно быть никаких надежд относительно меня по вступлению в область открытия рождения до 20 лет. Сестренка станет надеждой нашей семьи. Как ее старшая сестра, для семьи, для сестренки, я должна взять чуть больше бремени на себя». Оба брата никак не ожидали, что Лин Юиши в действительности возьмет инициативу на себя. Из-за неожиданности, оба показали угрюмый вид. Их сердца также почувствовали себя неуютно, так как они не знали, что сказать. Лин Юиши выдавила улыбку. Эта улыбка стала причиной еще большей обескураженности двух братьев, до такой степени, что они были не в силах скрыть свой позор. «Папа, Третий дядя, нет нужды быть нерешительными. В конце концов, я чуть старше сестренки и я могу видеть вещи более открыто, чем она. Я справлюсь с этим. Я знаю, что вам обоим приходится многим жертвовать ради семьи, и выносить столько боли и горечи. Я больше не ребенок, и пришло то время, когда я должна взвалить на свои плечи немного ответственности. Вздох. Мы обидели тебя. Уголки глаз главы семьи Лин увлажнились, в то время как он вздохнул с опущенной головой. Это все потому, что твой папа бесполезен. Это не относится к папе. Я знаю, что папино сердце также чувствует себя неуютно. Папа, пожалуйста, организуй все, сказала Лин Юиши мягким и ласковым голосом, успокаивая. В другом зале города Лин, красивый мех устилал весь пол. В комнате, наполненной непомерными и роскошными украшениями, руки Ду Цзиолань держали кубок вина, в то время как она лениво лежала на изысканном шезлонге. Хотя планы этой женщины были безжалостными и ядовитыми, она обладала развитым и волнующим обаянием и редкой красотой. Иначе дух Айтянь из павильона туманности не был бы очарован настолько, чтобы защищать ее изо всех сил. Для этого идиота быть настолько тяжелым, он, должно быть, носит с собой какой-либо тяжелый предмет. В эти несколько лет эта пара дедушка-внук пребывали в шахтах, и неизвестно только какие секреты они скрывают. Этот старый ублюдок Лин Чинъи строго запретил нам отправляться в шахты на горе трав, поэтому есть возможность, что он заключил какие-либо сомнительные сделки с этой парой деда-внука в тени. Сегодня толпа стариков и молодых из семьи Лин собралась на горе трав, и Лин Юиши даже несла на спине Цинле. Что-то точно должно было случиться. С опущенным лицом перед своей матерью объяснял Ду Хен свои умозаключения с хорошо отточенными словами. «Мама, есть вероятность того, что были собраны некоторые особенные духовные камни в шахтах на горе трав». Выражение лица Ду Цзиолань слегка изменилось. Немного подумав, она сказала, «То, что ты сказал, логично. Мы действительно игнорировали эти шахты. Пришло время посмотреть на них. В течение следующего короткого периода времени обрати внимание на этого идиота. Найди возможность взглянуть внутрь шахты и разузнай, какого черта творят люди из семьи Лин. Этот ребенок понимает. Хихи. Город Лин рано или поздно станет городом Ду. Если в шахтах горы трав и вправду находятся духовные камни, то они должны быть также наши, семьи Ду. Мы не должны позволить им быть украдкой собранными семьей Лин. Ду Цзиолань поджала свои губы и радостно сказала, как будто это было само собой разумеющееся. Хех-хех, обе дочери этого старика, рано или поздно станут игрушками для меня и моего братишки. Отвратительно усмехнулся Ду Хен. Второй день. Цинь Ле вовремя встал с кровати. Он не стал занимать сферу подавления души, чтобы войти в состояние самосовершенствования бездумного спокойствия. До того, как покинуть дом, он достал медное зеркало и медленно поправил выражение своего лица, глядя в него. Через некоторое время, видя, что он в медном зеркале вернулся к своим обычным пустым парам глаз, он покинул каменный дом. В точное время он вошел в столовую семьи Лин. По мере того, как старики и молодые семьи Лин Чинъи видели его, прибывшим вовремя, их глаза, по-видимому, отобразили удивление, так как они начали мерить его взглядами. Ни одно колебание не возникло в его сердце, когда Цинь Ле стал есть, не сказав ни единого слова. Едва ли была какая-либо разница от его обычного поведения. Он просто хотел спокойно заложить прочную основу для уничтожения небесного грома в семье Лин. Когда ему больше не нужно будет полагаться на шахты на горе трав, чтобы направлять удары молнии для закалки его тела, есть вероятность того, что он выберет оставить семью Лин и уйти, чтобы найти Циншина. Он очень быстро доел свое блюдо, тупо встал и снова направился в сторону горы трав. Внутри столовой толпа старых и молодых семей Лин была явно немного мрачной. В этот день также Ду Цзиолянь и два ее сына стали необычно обращать внимание на Цзинь Ле. Только после того, как он покинул столовую, мать и два сына отвели свои взгляды со спины Цзинь Ле. Старший брат, павильон туманности, передал сообщение, желая, чтобы мы отправили партию трав в следующие несколько дней, элегантно протерев уголки своих губ, вскользь сказала Ду Цзиолань. Сердце главы семьи Лин сжалось. Нахмурившись, он сказал, возможно, понадобится необходимость в небольшой отсрочке. В последнее время из-за чередующихся сезонов молнии и дождя наблюдается незначительное влияние на заготовку духовных трав. Хех-хех, я передам им ваши слова, мы надеемся, что они обладают некоторым терпением. Ду Цзиолань была поражена. В эти несколько лет семья Лин никогда не отсрочивала поставку духовных трав для павильона туманности. Небольшая отсрочка Лин Ченье отчасти усилила ее подозрения. Немного обдумав, с ледяным выражением лица, она сказала: «Семья Лин прикреплена к павильону туманности, поэтому если это только отсрочка на несколько дней, то не должно быть проблем. Однако если неприятность произошла с поставкой духовных трав, я боюсь, эту проблему будет не так легко решить. Я надеюсь, что старший брат знает этот момент в глубине души, верно? Я знаю правила приличия, не смей меня учить». Настроение Лин Ченье было ужасным в тот момент, когда он раздражающе фыркнул: «В таком случае хорошо, такая вдова как я не может управиться со многими делами внутри семьи, поэтому я просто хочу напомнить старшему брату, что тебе лучше не причинять неприятности семье Лин. Старший брат также должен хорошо это понимать. Если мы потеряем защиту павильона туманности, город Лин не сможет продолжать свои спокойные деньки как этот». Выражение лица Ду Цзиолань было холодным, в то время как она говорила суровым тоном. «Довольно», — сухо воскликнул Лин Ченье, встав и покинув столовую с безобразным выражением лица. Толпа старых и молодых семей Лин стала также расходиться один за другим. «Кажется, что-то точно случилось на горе трав. Хенер, ты и Ду Цишэнь смотрите внимательно за этим местом на протяжении следующих нескольких дней. Если будет возможность, поднимитесь на гору или осмотритесь в шахтах в горе». Выражение лица Ду Цзиолань было несколько равнодушным, как будто она была ядовитой змеей, которая находилась в зимней спячке долгое время, что была готова атаковать и жалить людей в любое предоставленное время. Цинь Ле шел по каменной тропе, которая вела к горе, где находились шахты. Из-за смены сезонов, погода была непостоянной, что могло привести к сильным грозам. Бессознательно, небо уже потемнело, тогда как посвистывал легкий бриз горы. Бум, бум, бум. Сквозь рев грома, постепенно виднелись вспышки молний. Подобно змеям перемещаясь по небу, они размахивали своими хвостами. В течение вспышек молнии и рева грома, тело Цинь Ле дрожало, так как он просто испытывал радость во всем теле и сердце. Эта пара пустых глаз стала блестеть подобно звездам, и внутри его радужная оболочка становилась потрясающе яркой, как если бы они были заклеймены электрическими змеями и грозовыми драконами. Как и ожидалось, этот сезон больше всего подходит для самосовершенствования моего уничтожения небесного грома. Моя удача сегодня на высоте. Пробормотав про себя, Цинь Ле направился к горе трав большими шагами. Его темп был, очевидно, намного быстрее, чем раньше. Если бы кто-то находился рядом с ним в тот момент, то они смогли бы увидеть, что была некая тенденция в постепенной концентрации молний в направлении над его головой, и человек смог бы даже еле-еле услышать постоянные громовые звуки, исходящие из его тела. Небо заполняли громы и вспышки молний, как если бы они имели какую-то близость и странную связь с ним, двигаясь ради него.